окраина моря ужаса, барракуда. Йота, прищурившись и вцепившись руками в поручни, бесстрастно смотрел на блестящую черную гладь подземного океана. Он не пошевелился, когда за спиной появились Рандом и Шпилька, встали рядом. «Дрянное место!» — с отвращением протянула Шпилька. «Зачем ты собрал всех? Я спала. Есть новости?» «Да, Оракул определил его точные координаты», — ответил Йота. «Опознали корабль, тот же, на котором он прибыл в каменный лес. Он где-то там». Боец панды показал на зеленую туманную мглу над зеркалом воды, пронзаемую лучами корабельных прожекторов. «Ну так в чем дело? Передай координаты Манкурту. Идем туда». «Не все так просто. Наш капитан упрямится, не хочет заходить в эту локацию, море ужаса». «Что значит упрямится? Мало ему заплатили?» — поморщился Рандом. «Может, поговорить по-настоящему?» «Манкурт хвалился, что Барракуда — самый быстрый корабль этой дыры», — ввернула Шпилька. «Догоним их и прикончим всех». «Нет, не стоит играть на чужой доске чужими фигурами, по незнакомым правилам. Они уйдут на глубину, там у нас нет преимущества», — медленно ответил Йота. «Не нравится мне это море». «Так что ты предлагаешь?» «Подождем, понаблюдаем. Если они выживут в море ужаса, я сделаю их капитану предложение, от которого он не сможет отказаться».